и для белых, и для индейцев, лакросс – игра, но для одних это спортивное состязание, соперничество, конкурентная борьба, а для других – ритуальное действие. В центре нашей, построенной на органических началах культуры, спор, поединок, единоборство. В основе архаической культуры – ритуал, цель которого – спастись от хаоса, смирить случай, в конечном счете – избавиться от будущего. Традиционная культура ходит по кругу, как стрелки по циферблату. Маклюэн считал, что будущее появилось вместе с письменностью, которая превратила событие в фиксированное во времени происшествие. Четкий хронологический адрес имеет смысл только тогда, когда счет времени увязан с эсхатологическими координатами, когда есть куда торопиться или чего бояться. Летопись появилась не от хорошей жизни. В нее записывали лишь чрезвычайные происшествия – войны, мор, грозные предзнаменования. Спокойному времени русский летописец отводил всего два слова – «тишина бях». Точно так же исландские саги всегда рассказывают только о распрях. Древнему, как, впрочем, и современному автору, казалось нелепым описывать обычный распорядок вещей. Предметом рассказа могло быть лишь происшествие, нарушающее традицию. Мирная жизнь протекала вне истории и не нуждалась в письменности. История, пишет Лотман, один из побочных результатов возникновения письменности. Для того, чтобы письменность сделалась необходимой, требуется нестабильность исторических условий, динамизм и непредсказуемость обстоятельств. Путь из истории идет в обход письменности. На это Лотман тоже намекал, говоря, что вторжение в культуру средств фиксации устной речи вносит существенные сдвиги в традиционно письменную европейскую культуру, и мы, возможно, станем свидетелями интересных процессов в этой области. Юрий Лотман. Несколько мыслей о типологии культур. Избранные статьи в трех томах. Таллин, 1992 год. Том 1, страницы 103-109. По-настоящему интересными они, пожалуй, станут тогда, когда компьютер научится понимать нашу речь. Это кардинально сузит сферу применения письменности, которая станет скорее роскошью, чем необходимостью. Впрочем, уже сегодня устная культура развивается быстрее и успешнее письменной. Я заметил, что за то, что говорю, например, по радио, получаю больше, чем за то, что пишу, например, в газетах. Вся сегодняшняя культура строится вокруг эффекта присутствия, который обеспечивает становящийся все более оперативным и все более вездесущим телевизор. Письменность заготавливает культуру впрок. Книги – это консервы, рассчитанные на долгое хранение. Устная культура имеет дело со скоропортящимся продуктом. В принципе, рассчитанная на немедленное употребление, она даже в записи воспроизводит момент непосредственного восприятия. Слушая музыку, мы оказываемся вне времени. Письменность создает протезы памяти. Она накапливает опыт поколений, который тратит устная культура. Письменная культура живет в прошлом и будущем, устная – исключительно в настоящем. Такое сращенное с прошлым настоящее напоминает метафору времени у Борхеса – библиотеку. В сознании читателя прошлое превращается в настоящее каждый раз, когда он открывает книгу. При этом последовательность авторов, кто был раньше, кто позже, теряет смысл. Читать книги в хронологическом порядке так же невозможно, как и в алфавитном. Как-то, когда я стыдил моего родившегося уже в Америке сына за то, что он не читал Достоевского, наш друг, художник Бахчинян, все испортил, сказав, что это не важно, потому что Пушкин, например, тоже не читал Достоевского. Анахронически сопрягая в нашем сознании писателей, мы отменяем историю литературы. Борхес видел в этом подобие вечности и восхищался восточной мудростью, сделавшей всех авторов современниками и тем отменившей зло истории. Борхес. Интервью с Антонио Каррисо. Собрание сочинений в трех томах. Рига. Полярис. 1994 год. Том 3. Страница 441. Если с будущим Борхес расправился, считая, что оно уже было, то прошлое у него отменяли те же анахронизмы. Спрашивая, кем бы был Марло без Шекспира, он говорил, что писатели создают себе не только последователей, но и предшественников. Борхес.